Почувствовав еще один всплеск чакры со стороны врага, он решил, что дальше сдерживаться не имеет смысла. Кагуя попался слишком нестандартный и в качестве разнообразия компетентный. Небольшой выброс на голом контроле и конпикинингё провалился под землю, быстро перемещаясь на несколько десятков метров в сторону. Еще толком не успев вынырнуть на поверхность, шиноби принялся молниеносно складывать ручные печати, по окончании короткой серии, впечатав ладони перед собой. Коцуно Адари, танец костей. Глава 5. Кагуя, не обладавший даром сенсора и слишком занятый бомбардированием вырываемыми из земли глыбами того места, где еще несколько мгновений был противник, пропустил момент атаки, несмотря на то, что успел заметить согнутую фигуру Хисата. Выстрелившая из земли костяная колонна, толще тела взрослого мужчины и заостренная на конце, просто смела ветерана с ног и подбросила в воздух с ясно различимым хрустом и крошевом осколков. Несмотря на неожиданную атаку, Дензира недолго оставался растерянным и уже в тот момент, когда снизу выстрелила следующая колонна, успел сгруппироваться и подставить неповрежденный бок, частично смягчив удар за счет своевременного смещения в сторону. Тем не менее, костяная броня его трещала от каждой новой колонны и, находясь в воздухе, опытный Бжонин не имел должной точки опоры, чтобы вовремя уклоняться. Техника закончилась на 10-й колонне, потратив солидный кусок от резерва Хисата, но впервые за битву соперник за титул главы получил повреждения большие, чем царапины на броне, и выглядел весьма потрепанным. Тем не менее, на землю он приземлился без проблем и твердо держался на ногах, несмотря на яростно болезненную гримасу на лице и пятно крови на левом боку. Толпа оглушительно ревела, отвлекая не успевшего к подобному привыкнуть клона, потому момент, когда выражение лица противника изменилось на решительное, пропустил. Зато он не пропустил стремительное сложение Дензира десятка с лишним ручных печатей. Киндзюцу, Мансута Ношицугин, запретная техника, облик монстра. Взревел ветеран, даже заглушая окружающих зрителей. А в следующий момент, Хисата даже остановил свой рывок вперед, с отвисшей челюстью наблюдая, как вокруг врага вспучилась и начала буквально течь кость, стремительно формируя огромную фигуру. Что? Это как? Подобного в оригинале не упоминалось. Спустя пару секунд, на месте потрепанного шиноби стояла массивная 4-метровая горилла с зубастой пастью на пол, вытянутой мордой и огнями чакры в глазницах. Всю ее поверхность, за исключением морды, покрывали острейшие костяные лезвия, имитируя шерсть, а длинный хвост венчала шипастая булава с человеческую голову. Но что больше всего поразило Конпикинингё, не сам факт создания подобного монстра, при желании, он и сам мог такого сотворить, а тот факт, что создание из кости вело себя как натуральное живое существо, со свободными движениями тела и перекатывавшимися под шкурой мышцами, а не твердый конструкт, как и положено исходному материалу. Натурально взревев и еще больше вогнав в ступор разум клона, пытавшийся найти произошедшему рациональное объяснение, монстр с места прыгнул вперед, с легкостью преодолев несколько десятков метров и показав еще большую проворность, нежели Джонин до этого. Непосредственная угроза собственной жизни заставила молодого шиноби отмереть и, сделав прыжок назад, судорожно сложить пару печатей. Джигаку но кучи, пасть гиены. Предельно простая и быстрая техника Датона, но в сочетании с кетки Гинкаим, весьма смертоносная почти для любого шиноби. В том месте, где должна была приземлиться горилла, разверзлась широкая яма, на дне которой выросли заостренные колья. Прямо на них и рухнула тварь. Вот только, вопреки ожиданиям Хисата, послышался громкий хруст, а затем она принялась выбираться наверх, просто переламывая колья под собой, словно сухие ветки, показывая чудовищную силу и крепость. «Вот дерьмо!» – прошептал немного спавший с лица Конпикинингё, но упрямо сжал зубы, намереваясь выиграть бой, несмотря на разом увеличившуюся в несколько раз сложность. Пока имелось несколько мгновений форы, шиноби разорвал дистанцию под улюлюканье и орнеистовствовавшей толпы идиотов, на ходу складывая новую цепочку ручных печатей, на этот раз весьма медленно и стараясь не ошибиться. Недавно завершив разработку этой техники, он не успел ее как следует отработать, не в последнюю очередь из-за очень значительных затрат на применение и крайней заметности даже с приличного расстояния. Хидин, Нобу Нобара Фируда, секретная техника. Поле диких роз. Создать нечто масштабное и площадное, Хисата сподвигли записки основы о еще, может быть, нерожденном Кимимара Кагуе. Когда знаешь о конечном результате, вполне возможно наметить путь, которым следует идти к намеченной цели, что уже намного проще, чем начинать с голого листа. Тем более, когда имеются техники, позволяющие передвигаться сквозь землю и дерево. К тому моменту, как горилла выбралась из ямы, не имея достаточно надежной опоры, чтобы просто выпрыгнуть со дна, площадь натурально задрожала, пока вверх вздымались сотни массивных столбов по 2 метра в обхвате, отгораживая обширный кусок земли стеной из кости на пару десятков метров вверх и устраивая натуральный лабиринт внутри, когда ничего не видно дальше нескольких метров. Истратив огромную прорву чакры и почти опустошив резерв, Хисата оперся о ближайшую колонну, немного переводя дух, а после нырнул в нее, скрывшись из виду зрителей. Тем временем, оказавшись в весьма ограниченном пространстве, Кагуя, превратившийся в гориллу, попробовал выбраться на оперативный простор наиболее простым способом, по появившимся колоннам. Вот только, быстро обнаружил суть вражеской техники, на каждое касание, из гладкой поверхности словно из пушки выстреливал алмазно-твердый шип и несмотря на неспособность повредить шкуру, за исключением ломания нескольких лезвий на шкуре, он отбросил массивную тушу назад, на другой столб, откуда выскочило уже несколько шипов, обеспечивая больше ускорения. Очень скоро, горилла напоминала своеобразный мячик для пинг-понга огромных размеров, с ревом летая по лабиринту. Не то, чтобы монстр не пытался сопротивляться, пытаясь цепляться за любую поверхность и крошить колонны взмахами лапы и хвоста, но результат неизменно оказывался одинаковым. Хисата, отслеживавший работу Хидзюцу, что способно уничтожить целую армию и при нужде проводивший корректировку, чтобы жертва не вылетела за пределы огороженной площади, медленно наполнялся раздражением и чуточкой отчаяния, действие киндзюцу Дзюдзинзира пока не спешило заканчиваться, несмотря на очевидно проигрышное положение и приличные затраты чакры на поддержание. Кроме цены своего создания, Хидин, Нобунобара Фируда, секретная техника, поле диких роз, также требовало чакры на свою работу, хоть и гораздо меньше, чем можно было подумать, смотря со стороны этой самой чакры с каждой секундой становилось все меньше. На следующую ступень активации у Канпики Нингё просто не оставалось запасов, как и на длительную работу, необходимую для победы, как стало понятно спустя минуту. Скрипнув зубами, клон потянулся под одежду и коснулся печати на животе, сформировав столикой чакры соответствующий посыл. «Босс, у меня тут ситуация образовалась и не помешает небольшая поддержка». И до того, как запрошенная помощь пришла, использовал технику Иманака, чтобы отрезать неизбежный поток воспоминаний основы от своего сознания и сразу перевести в долгосрочную память. Контролировать две техники одновременно проще, чем удержать одну, переваривая новые ощущения, впечатления и знания. Учитывая активную личную жизнь босса, более чем обоснованная предосторожность. Спустя несколько секунд, ворота распахнулись и в почти опустошенную Кейракуки хлынул поток новой, более плотной, мощной такой родной чакры, что Хисата не удержался и на несколько мгновений прикрыл в наслаждении глаза, полностью отрешившись от окружающего мира и ослабив контроль над Хидзюцу. Этого ослабления интенсивности обрушивавшихся ударов хватило ветерану, чтобы нанести по колонне сокрушительный удар сцепленными в замок руками, разрушая ее, но и только. Тем временем, один из идиотов, лишившихся прямого зрелища, решился приблизиться к стене из колонны и даже прикоснуться к одной с вполне закономерным результатом, выстреливший шип пробил ладони шею шиноби насквозь, буквально обезглавливая, после чего втянулся обратно. Больше подобных проверок не последовало, показав наличие минимального инстинкта самосохранения у членов Кагуя, а также степень жопы, в которую угодил Дзинзира, запретная там техника или нет. Непрестанный рев и звуки непрерывных ударов кость о кость все сказали наиболее опытным, заставив слегка спасть с лица. Старейшина, занимавший позицию судьи в этом бою, даже не пытался узнать, что происходит внутри. Немного привыкнув к стремительно начавшему восстанавливаться резерву и потоку чакры, что изливалось из печати, Канпики Нингё злобно ухмыльнулся и медленно сложил 5 ручных печатей. Дайники, вторая фаза. В тот же момент, ситуация поменялась. До этого яростный рев гориллы, сменил свою тональность, шипы все так же продолжали лупить по монстру, вот только, бегавшие по ним разряды Райтона обеспечивали куда лучшую пробиваемость и кончики на толщину пары пальцев погружались в костяную плоть, оставляя круглые раны. Ничего особого даже десятками для подобного гиганта, но когда счет шел на сотни и тысячи ударов, очень скоро, туда-сюда летал уже изрядно обтесанный кусок кости, и финал боя неожиданно приблизился к завершению. Без защиты своей техники, старший Кагуя не прожил бы в костяном лесу и пары секунд. «Я сдаюсь». Истошный вопль от Джонина не стал неожиданностью для Хисата в тот самый момент, как кусочки кости осыпались с соперника, сигнализируя окончание киндзюцу. Он едва успел сдержать реакцию колонны, в которую впечатался теперь уже проигравший шиноби. Снаружи тоже услышали данный вопль, опознав Джонина по голосу и не зная, как реагировать, ждали явления победителя. Насмешливо фыркнув, Канпикинингю перекрыл печать со своей стороны и, выбравшись из безопасности колонны, занялся обратной трансформацией всей массы костей в свою чакру, благо, процесс был давно отработан, пусть и не для подобного масштаба. Костяной лес начал постепенно уменьшаться, и спустя несколько минут, взглядом остальных Кагуя предстала в хлам перемолотая и разрушенная площадь, гордо стоявший победитель и пластом лежавшая тушка побежденного кандидата, не подававшая очевидных признаков жизни. Обладая возможностями сенсора, Канпикинингё ощущал, что ветеран полностью пуст, с истощением чакры, но вполне жив и даже в сознании, несмотря на неподвижность, а вполне вероятные переломы и раны заживут уже через несколько дней, потому подошел к нему и, подняв за шкирку как нашкодившего котенка, широко ухмыльнулся заостренными зубами на яростный взгляд. «Ты должен мне жизни в качестве платы, я возьму знание этого киндзюцу», — негромко произнес он и, дождавшись утвердительного кивка Джонина, понимавшего, когда следует отступить, уронил его в пыль, повернувшись к приблизившемуся старейшине. «Победитель финального боя, Икимори Кагуя», — объявил он, цепким взглядом окинув пышущего энергией Джонина и повернувшись к толпе, — «приветствуйте сильнейшего, нового главу клана Кагуя. Очень скоро мы вновь отправимся на войну. Глава, глава, глава». Орали в выступлении однообразно перекошенные рожи со сверкающими лысином меж дурацких косичек бантами. «Война, война, война». Более благоразумные члены клана кучковались на некотором отдалении или спешно удалялись, узнав главное, но было таких весьма мало. Победно вскинув руки и смотря на беснующийся зверинец перед собой, Хисата не испытывал особой радости, прекрасно понимая, что потребуется огромная выдержка, чтобы в ближайшее время просто не перебить этот кровожадный сброд. Мысль собрать более-менее адекватных кунайчей и буквально нагенерировать новый клан Кагуя, зачистив всех остальных под ноль, нет-нет, да посещавшая в последние дни, выглядела все более привлекательной. Глава 6. Глава 6. Огромная гора дел, что навалилась на меня при возвращении, уменьшалась очень медленно, несмотря на все усилия и щедрое использование каге буншинов. Особенно, когда нельзя было погрузиться в работу с раннего утра и до позднего вечера, приходилось составлять расписание, выделяя время на семью с близкими женщинами, что видели меня очень редко за прошедшие полгода с лишним и закономерно соскучились. А ведь имелись еще друзья, коллеги, ученицы и хорошие знакомые, которым непременно хотелось пообщаться и узнать, как дела. Да я и сам не стремился ограничивать социальные контакты в это время, узнавая о том или другом шиноби, выживание или гибель которых имели для меня значение, далеко не всех записывали на монументе. Такой почести удостоивались видные личности, вроде Такубицу Джонинов и Джонинов, а Чунинов, как основных рабочих лошадок, редко когда упоминали по именам, особенно, если за ними не стояло кланов. Собственно, именно благодаря поддерживанию контактов с коллегами, я узнал, что несмотря на увеличенное обеспечение ирьонинов, мои комплексы печати и проведенную синджуцунади реорганизацию ирьохан, медицинские бригады, главный госпиталь и все его отделения буквально захлебывались в огромном потоке раненых. Ситуация сложилась даже хуже, чем после прошлой мировой войны, когда качество медицинской помощи оставляло желать лучшего. Теперь Канахагакури страдал от излишней эффективности своих ирьонинов на поле боя, ниндзя, которым удалось сохранить жизнь и вытащить с порога смерти, нуждались в качественном лечении и длительном восстановлении. Естественно, даже с расширенной программой обучения ирьонинов, персонала и помещений не хватало. Дошло до того, что мне приходили запросы на восстановление в должности главврача одного из отделений на выбор, за подписью самой принцессы Синджу, несмотря на наши крайне натянутые личные отношения с ее стороны. Естественно, я отказывался, так как мне хватало курирования собственной клиники. Собственно, как рассказывал Шинису, Возвращаясь с регулярных собраний совета, сложившееся положение с ранеными отражалось и на бюджете селения, слишком многим бойцам, оказавшимся непригодными для дальнейшей службы без получения качественной медицинской помощи, приходилось назначать хотя бы минимальное денежное содержание, чтобы калеки смогли дожить до момента получения этой самой помощи, и другого варианта не имелось. После войны был на счету каждый чунин. Скопившихся и продолжавших приходить миссии имелось буквально больше, чем активных бойцов, способных взяться за их выполнение. Даже по самым примерным подсчетам знакомых коллег из главного госпиталя, очередь пациентов оказалась расписана на ближайший год, если не больше. Стоит ли удивляться тому, что застрявшие на больничном ниндзя, имевшие кое-какие запасы на черный день, предпочли искать помощь на стороне, чем ожидать своей очереди демонову кучу времени, теряя форму, стабильный доход и прозябая на крохотное пособие. Собственно, я и сам немало поспособствовал подобному положению дел, не ленясь навестить клоном семейных знакомых и прямо предлагая воспользоваться услугами клиники в кредит или взять денег на лечение у меня без всяких процентов, с постоянным притоком финансов от Акира и собственными контрактами на поставку отселения, я мог себе позволить куда более значительные траты, чем нескольких миллионов рё. Даже с учетом постоянной поддержки приютов, ставшей влетать в копеечку после войны, за счет увеличения количества проживавших там сирот примерно в 1.5-2 раза. По самым последним подсчетам, мое состояние насчитывало около 40 миллионов на виду и больше 250 с учетом всех клонов, выводя в сотню наиболее богатых людей в Хонокуне. С конца списка, сидеть на золоте как сыч не имело смысла, ведь семья с любовницами были обеспечены на десятилетия вперед, даже если не следить за расходами, так почему не помочь хорошим людям? Дни пролетали мимо почти мгновенно и не успел оглянуться, как наступил четверг, на который договаривался встретиться со Змеиным Саннином. Позавтракав рано утром с Сэй, я собрал множество подготовленных папок с записями по тем или иным экспериментам, включая и Сишино и Буки, «Дыхание юности», которые планировал показать обменять с коллегой, прихватил к ним свитки с материалами и поспешил к официальной лаборатории ученого, где проходили все наши встречи и совместные работы. Я не сомневался, что Эрачи проводил многие свои исследования вдали от любопытных глаз, вот только, без постоянных инспекций стариков и нормальной фуин защиты от меня, все больше времени проводил именно в ней, если судить по докладу представленного теневого шпиона. Небо только начало светлеть, и улицы Канахи казались непривычно пустынными для меня, выбиравшегося из кланового квартала куда позже. Вдалеке слышались лишь шаги патрулей и полиции, что заканчивали ночную смену, сдавая пост коллегам, и по крышам изредка проносились такие же ранние пташки или возвращавшиеся с миссии ниндзя. До начала рабочего дня оставалось еще около 2 часов, но я не сомневался, что Змеиный Саннин уже не спал, с головой погрузившись в работу. Добравшись до отдельного одноэтажного здания на окраине деревни, я постучал в металлическую дверь, и уже через десяток мгновений она распахнулась, а на пороге стоял Саннин, улыбавшийся своей фирменной улыбкой. «Ты весьма рано, Рюкун», — довольно кивнул он, прикипев взглядом к пакету с бумагами. «Думаю, Арачимару-сан встал еще раньше», — усмехнулся я в ответ. «Я еще не ложился со вчерашнего дня», — безразлично пожал плечами коллега и посторонился, давая мне пройти. «Не вижу смысла тратить больше 12 часов в неделю на сон, когда столько всего необходимо сделать, тем более, когда имеются очень полезные техники, уменьшающие данную потребность организма. Тем не менее, не рекомендуется использовать их постоянно во избежание негативных последствий», — резонно заметил я, прекрасно зная, куда следует идти в логове ученого. «Значительное понижение когнитивных способностей отрицательно сказывается на результатах работы, проверено на себе. То, что коллега добрался в библиотеке главного госпиталя до подобных техник и вовсю начал ими пользоваться, меня ничуть не удивило, скорее удивило бы, не используя их. К сожалению, в сутках всего 24 часа, а практика в госпитале отнимает прилично времени и приходится чем-то жертвовать», — скривился Арачимару в ответ. «Пусть работа с коллегами дает мне очень многое, но вот времени на собственные исследования практически не остается, если тратить больше на сон. Могу поделиться собственной разработкой, требуется всего 3-4 часа сна в сутки и кристально ясное сознание гарантировано», скосив взгляд на коллегу, предложил ему, «тело получает полноценный отдых». Побочные эффекты, с видимым интересом спросил ученый. Чуть более крепкий сон и необходимость раз в месяц полноценного 9-часового сна, сообщил ему. За разговором, мы прошли широкий коридор и спустились вниз по лестнице, оказавшись в небольшом холле, из которого вели 4 двери. На мой вопросительный взгляд, хозяин кивнул на дальнюю, за которой находился обширный зал с оборудованием, предназначенным как раз для поддержания функциональности различных органов вне тела и частично распотрошенных подопытных. Цена вопроса, после нескольких секунд обдумывания моего предложения, вопросительно вздернул бровь Рачимару. На твое усмотрение, отмахнулся я, открывая двери, входя в лабораторию. Ку-ку-ку, я подумаю. Быстро обведя помещение взглядом, я отметил, что колбы, ранее стоявшие пустыми, оказались заполнены питательным раствором и в каждой плавали вполне узнаваемые куски мышц или органы. Но это я отметил мельком, почти сразу прикипев взглядом к дальней колбе, в которой плавал неполный скелет без черепа, только основные кости, без кистей и ступней, детского размера с частичным набором органов и скудным мышечным каркасом, что удерживал эти самые органы в правильном положении. Явно искусственные сосуды все это соединяли в грубую кровеносную систему, обеспечивавшую питание. Это, повернулся я к коллеге, это моя попытка собрать полноценное тело из клонированных частей, покачал головой Саннин, тяжело вздохнув, как можно заметить, незаконченная и скорее всего, провальная. О, по какой причине, вздернул я брови. Слишком много требуется работы для такого составления тела с нуля, даже если использовать КГ Буншинов, тем более, у меня до сих пор не получилось воссоздать головной мозг, а без этого, вся работа обречена на провал, пожал плечами коллега и добавил, не говоря о том, что у подобного тела не будет кейракуки, даже в зачаточном состоянии ее тоже придется проращивать с нуля. Я понятливо покивал, полностью понимая проблемы ученого, учитывая затраченные усилия, здесь работы на годы вперед, даже если использовать КГ Буншины, то нет гарантии, что эксперимент увенчается успехом. А что насчет метода клонирования органов? Свернул я разговор на интересовавшую меня тему, пробежав взглядом по ряду заполненных колб размером меньше. Не клонирование, а скорее, формирование с нуля из доступной клеточной массы, буквально засветился довольством змеиный Саннин. Снять предел деления нескольких клеток не составило труда. Тут он меня не удивил, подобная техника мне попадалась в архивах, но практического применения не нашла, деление происходит хаотично и направить его очень сложно. Как потом и вернуть естественный ограничитель, получив достаточно биомассы, которую потом не составило труда преобразовать в полноценный орган или мышцу, используя чикатсу сэйси но дзюцу, техника лечебной регенерации жизненной силы. Я мигом просек ход мыслей коллеги, если можно изменить волосы на клеточном уровне, восстановив пациенту кусок отсутствовавшей плоти, то почему нельзя подобным же образом сформировать сердце, селезенку или какую-нибудь другую часть тела? Тем более, хороший Ирьонин знает строение человеческого тела почти досконально. Что самое главное, подобный метод сравнительно несложен, при наличии соответствующего комплекса печати и недорогого оборудования, на корню решая проблему совместимости с организмом, учитывая, что взяты родственные пациенту клетки. Весьма элегантное решение, Арачимару-сан, покачал я головой, вторую степень давали и за меньшие. Это тупиковое направление исследований, так что не вижу препятствий для разглашения информации коллегам в госпитале, безразлично пожал плечами змеиный Саннин. Можно сказать, что проведенная работа позволила мне сделать шаг в другом, намного более перспективном направлении. Поманив меня за собой, ученый обошел большую колбу со скелетом и указал на самую последнюю, что стояла за ней, скрытая от наших глаз. Мне по грудь, но не размер привлек мое внимание, а ее содержимое, уродливый зародыш ребенка, где-то 3 или 4 месяцев от зачатия. Как Ирьонин, неоднократно сопровождавший беременность многих кунаичи, я прекрасно знал все стадии развития плода в утробе матери. Результат трудов коллеги развивался неправильно, мутировав довольно сильно от эталона, но даже подобный результат превышал все, чего добился я на этом поприще. Пусть шизики из лаборатории занимались этим направлением довольно короткое время, отложив проект в сторону ввиду сложности, когда имелись более важные приоритеты, но обрывочные знания другого мира обеспечивали преимущество перед ученым, что работал в большинстве случаев по наитию и не опираясь на опыт тысяч ученых прошлого в виде всестороннего образования. Как? Повернулся к коллеге. П.С. Для нетерпеливых имеются басты Тозанг и спонсору Занг, где главы выкладываются с опережением в несколько глав. Объявление об амоках. Прислали мне тут письмо с вопросом, уже не раз повторенным в комментах, и я подумал, а почему нет, если людям хочется. В общем, если кому-то зудит написать амаки на приключения Рюнара, то я не возражаю против народного творчества и даже готов выложить на всех сайтах с указанием авторства, где выкладываюсь на данный момент. В книгах имеется куча персонажей, о которых никогда не будет написано, типа пациентов Рю, рандомных Нара или союзников, других монахов великих храмов, просто ниндзя-канахи из массовки, незначительных встреченных врагов и тому подобных личностей, на жизнь которых прямо или косвенно повлиял ГГ, о которых я никогда не напишу из соображения экономии времени и так большого количества персонажей в текущем повествовании, но может быть интересно почитать, мне самому в том числе. Пространство для маневра огромное и неограничено перечисленным, было бы желание. Присылать желательно на почту Занг15 Яндекс.ру текстовым файлом или в крайнем случае в личку. Условия по амакам. 1. Желательно не противоречить основному сюжету. 2. Читаемая стилистика. Прорезание шерингенов у читателя лучше избежать. 3. Проверка на ошибки. Буду проверять ошибки и стилистику, и вы сэкономите мне время, если сами вычитаете текст. 4. Минимальный размер 3000 знаков. 5. Указание места и время действия, если амак на первые 6 книг. 6. Желательно повествование от первого лица, но тут на ваше усмотрение. Также немного на сладкое, самые понравившиеся мне амаки будут включены в канон и учитываться дальше, если это возможно. На бусте даже будет награда лучшим. Амаки будут выкладываться между обновлениями, когда у меня дойдут руки до редактуры, но постараюсь не затягивать с выкладкой. Глава 7. Признаться, сперва я рассчитывал вырастить из клеток полноценное тело, вроде органов, только целиком. Саннин пожал плечами на мой вопрос, но спустя множество неудачных попыток, пришлось признать идею слишком амбициозной и неосуществимой с текущими возможностями, так что, для получения хоть каких-то идей, сперва пришлось заняться доскональным изучением природного воспроизводства человека и изучить соответствующую литературу в библиотеке главного госпиталя. Я на это только покивал, несмотря на отличное знание человеческого тела, очень немногие ирьонины задаются вопросом зачатия и тех процессов, что происходит с момента оплодотворения. Тем более, сомневаюсь, что Орочимару раньше вообще задумывался в подобном направлении, больше занятой идеей продления жизни, чем ее возникновение даже с практической точки зрения, не говоря уж о заведении потомства. Ха-ха, даже одна мысль о том, что змеиный Саннин захочет стать отцом, вызывает смех, нервный. Несмотря на то, что коллега моими усилиями удержался от совсем скользкой дорожки, это вовсе не значит, что он является человеком, для даже которого мораль ниндзя что-то значит. Более-менее изучив теорию процесса и учитывая наличие большого количества материалов для опытов, перейти к практике не составило труда. Развернувшись, Орочимару подошел к одному из полностью забытых свитками и папками шкафов и некоторое время копался на полке, пока не достал стопку подшитых листов, протянув ее мне, думаю, будет быстрее прочитать ход работ, чем рассказывать подробно каждый этап. Кивнув, я отложил собственную ношу на ближайший стол, где имелось расчищенное место, и не теряя времени, погрузился в отчеты, очень быстро пробегая взглядом по столбцам мелких, элегантно выведенных иероглифов. Это было действительно быстрее, чем слушать даже краткую выжимку. Коллега отлично документировал не только собственные действия с результатом, но делал пометки, позволяя понять, каким образом он пришел к той или иной идее. Сказалось продолжительное сотрудничество, когда необходимо, чтобы и другой человек мог усвоить изложенную информацию без провалов в логических цепочках, которые может восстановить только автор. Только пролистав десяток листов, я уже удивленно вскинул брови. Этот гений местного разлива без всяких предпосылок применил корректировку генетического материала и искусственное оплодотворение на яйцеклетках пленной кунаичи, принявшись выращивать зародыши в колбах и внимательно отслеживая проходившие процессы, сравнивая с эталоном клеток донора. Полагаю, то, что он предпочел делать это исключительно в искусственных условиях, а не с кучей пленниц, уже показывает соблюдение некоторых границ. Или, зная его предпочтение к экономии ресурсов, возиться с беременностью женщин требовало слишком много хлопот. Учитывая массовость эксперимента, более 30 оплодотворенных яйцеклеток, не то, чтобы многочисленность наблюдаемых объектов не требовалась, лишь 50% достигли месячного возраста и от остававшегося количества, один экземпляр перевалил за 5 месяцев, демонстрируя значительные отклонения в развитии. Процедура питания и стимуляции зародышей не была достаточно отработана, ведя к значительным потерям. Чем дольше продолжался эксперимент и даже коррекция йодзюцу приносила лишь частичные плоды, тем не менее, свою службу даже такие зародыши сослужили, позволив понять, что подобным образом можно получить новое поколение. Ирьонины давно научились определять степень родства по крови, но никак не точных клонов шиноби, предоставившего генетический материал, несмотря на проводившуюся корректировку. Ну а техническое оплодотворение местные освоили чуть ли не со времен появления чакры и зарождения моей профессии. Кража кекки гинкай разных кланов всегда стояла на первом месте при захвате пленных теми, кто подобными преимуществами не обладал. Правда, отпрыски подобных попыток жили недолго, уничтожаемые охотничьими кланами родных кланов. Тщательно обдумав неудачу, Орочимару принялся экспериментировать с материалом для оплодотворения, желая максимально ослабить влияние генов матери и усилить гены отца до полной идентичности, но не сильно в этом преуспел. Больше 2/3 подшитых листов лабораторного журнала описывались разные подходы, пока Орочимару не осенила мысль использовать для оплодотворения ядра взрослых клеток донора, содержавшие полную генетическую информацию. И неожиданно, данный подход оказался верным направлением, несмотря на первые провалы. Собственно, продемонстрированный мне живой экземпляр представлял собой именно клона, генетическая структура которого на 80% совпадала с донором, и несмотря на очевидные отклонения в развитии, это был несомненный успех. Учитывая, что я не помнил, как к проблеме клонирования подошли в другом мире и понятия не имел, с какой стороны подступиться к проблеме, столь масштабные эксперименты коллеги экономили мне огромное количество времени и сил. Очень занимательно и полезно. С глубоким удовлетворением закончив читать последний лист, я отдал отчет Орочимару. Исследования пока в самом начале, и впереди еще долгий процесс обкатки подобного метода выращивания клонов. Покачал головой ученый, принимая листы и убирая их обратно. Даже по самым примерным и оптимистическим расчетам, полноценного и здорового клона получится вырастить только лет через 5-7. Думаю, что моя помощь позволит сократить данный срок, ухмыльнулся я, уперев руки в бока. Почему бы не использовать фуиндзюцу для более плотного контроля и корректировки развития? С моим мастерством фуиндзюцу и ирьонин-дзюцу сделать необходимый комплекс печати можно в течение полугода или около того, плюс еще пару месяцев на отработку и шлифовку процесса. Может быть, добавить стимулирование более быстрого развития. В конце концов, мне необходимо новое тело для переселения души, но никак не выращивание полноценного человека, похожего на меня как две капли воды, но это уже проблема будущего. Помощь специалиста твоего уровня точно пригодится, медленно кивнул Орочимару, облизнув губы, а его взгляд в очередной раз вильнул к принесенному мной пакету. Собственно, у меня имеется еще некоторое количество проектов, которым я хотел бы поделиться, в частности, подобытым на войне трофеем, но там успехи куда скромнее и едва ли позволит тебе узнать что-то новое для себя, Рюкун, так что с удовольствием ознакомлюсь уже с твоими достижениями. Полагаю, сейчас действительно моя очередь, кивнул ему, доставая пару толстых подшивок листов с весьма говорящим заголовком, к которому коллега сразу прикипел взглядом. Сишино и Буки, дыхание юности, прочитал змеиный саннин, бросая на меня острый взгляд и едва не капая слюной, полагаю, это то, о чем я спрашивал. Да, это та сама печать, над которой я работал больше 5 лет, исключительно для личного пользования в кругу семьи, и само ее существование не должно выйти за пределы этих стен, предельно серьезно ответил коллеге, не говоря о принципах работы и конечном результате. Не волнуйся, Рюкун, я умею хранить тайны и ценю оказанное доверие, не менее серьезно кивнул Орочимару, прежде чем приступить к изучению документации. Собственно, я взял с собой не полную инструкцию нанесения сишино и буки, а только достаточно краткое описание протекания процессов, побочных эффектов, необходимых препаратов, вносимых изменений в кейракуки, общее влияние на организм и тому подобные вещи, иначе, двумя журналами на несколько десятков листов дело не ограничилось бы. Но для Рачимару хватило и этого, по мере чтения, я не пропустил, как руки Саннина несколько раз вздрагивали, а глаза расширялись, свидетельствуя о крайне сильных эмоциях обычно хладнокровного шиноби. Но это оказались только цветочки. Добравшись до середины второго журнала, коллега отреагировал куда более бурно. Что? Придание чакре свойств кеткой гинкай узумаки. Получение долголетия. Я едва удержался от закатывания глаз, кто бы сомневался, что Орочимару больше всего заинтересует именно последнее. Именно, кивнул в ответ и посоветовал, прежде чем задавать вопросы, рекомендую закончить. Шиноби потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки, после чего он возобновил чтение, продолжив листать подшивку с еще большей скоростью, пока не остановился на последнем листе. Ку-ку-ку, как интересно, подняв на меня взгляд, облизнулся Орочимару. Я многого ожидал от нашего сотрудничества, но это превзошло самые смелые мои ожидания. Рюкун, и теперь понятна такая секретность, даже союзники не упустят возможности получить эту печать любым способом, если узнают о всех преимуществах, даруемых пользователю, не говоря о врагах. Именно, если информация о Сишино и Буке распространится, то другие деревни устроят на меня настоящую облаву, не считаясь с потерями. Чтобы устранить или выбить знания, тяжело вздохнул я, складывая руки на груди и прислоняясь к краю стола бедром. Я ценю оказанное доверие, Рюкун, понимающе кивнул коллега и поспешил перевести тему, но узумаки обладают кекки гинкаим. Впервые об этом слышу. Энергетический кекки гинкай, что как раз и дает им большую часть преимуществ, но считаются просто хорошей наследственностью, вроде преимуществ синджу, а вовсе не талант фуиндзюцу, как принято считать среди узумаки. Пожал я плечами, не то, чтобы среди них имелся достаточной квалификации рёнин, чтобы это определить. Думаю, термины особого значения не имеют, главное, результат, согласился Саннин и внезапно подался вперед, сверля меня пристальным взглядом. Полагаю, факт разглашения столь подробной информации по Сишино и Буке, дыхание юности, означает, что ты не только совершаешь обмен знаниями, но и вовсе не против поделиться самой печатью. У нас полноценное сотрудничество, Орочимару-сан, прищурился я, а исследования по выращиванию клонов или точных копий тела интересуют меня не меньше, чем тебя, получение Сишино и Буке. Ку-ку-ку, я думаю, мы договоримся о цене. Рюкун, искривил губы в усмешке Саннин, в конце концов, не в моих интересах обманывать столь продуктивного коллегу. Собственно, мне необходимо будет подготовить некоторые препараты и провести обследование Орочимару-сан, так как печать необходимо подстраивать под каждого конкретного ниндзя, но кроме преимуществ, не стоит забывать и про побочные эффекты, которые действующему бойцу скрыть куда сложнее, чем вышедшим в отставку женщинам, что лишь иногда покидают клановый квартал. Я подумаю над этим вопросом, Рюкун, задумчиво потер подбородок старший коллега, но оставим эту тему на будущее, чем предлагаешь заняться сегодня. Думаю, стоит продолжить исследование руки Райкаге, как самого перспективного трофея. Я достал свиток и кинул его шиноби, в отличие от чакры псевдо-джинчурики, которую еще необходимо найти, куда приспособить, это прямой путь усиления, что является главной целью любого ниндзя, и мы вовсе не исключение, несмотря на вхождение в двадцатку сильнейших людей элементальных стран. Ку-ку-ку, полностью поддерживаю, и у меня уже имеются некоторые результаты. Глава 8. Глава 8. Мизуно-куни. Основной остров. База повстанцев. Канпикинингё монаха Ишигава. К удивлению монаха, по возвращению к уже знакомой точке базирования повстанцев, его почти сразу же отправили с приличным сопровождением к одному из основных лагерей, стоило только Ирабу переговорить со старейшиной Теруми, что ждала в таверне. Очевидно, весть о их возвращении дошла много раньше, и этому не стоило особо удивляться, наверняка, в портовых городах основной территории Мизуно-куни полно соглядатаев, докладывавших кланам, несмотря на контроль подобных городов лояльными гарнизонами Киригакури. В отличие от Мизукаге, силы которого не гнушались вырезанием целых поселений, если обнаруживали хоть малейшую связь мирного населения с бунтовщиками, главы кланов в некоторой степени урезонивали своих бойцов, не проводя акты массового геноцида, что позволяло иметь свои уши во многих важных точках, через которые шли потоки людей и товаров. Точнее, Так можно было подумать, если смотреть на ситуацию со стороны, но Конпекинингё испытывал на этот счет значительные сомнения. Являясь продуктом воспитания кровавого тумана, клановые не сильно отличались от менее знатных своих товарищей, что частично подтвердилось по прибытии к большой подземной базе. Как ему сообщили весьма вежливые сопровождавшие, вторую по величине из нескольких имевшихся, оказавшись внутри весьма качественного маскировочного барьера, скрывавшего разветвленную сеть туннелей и залов под небольшим лагерем наверху, Ишигава почуял своими сенсорными способностями куда меньшее количество бойцов, чем ожидал, всего чуть больше тысячи, большую часть которых представляли чунины и генины. Лишь два ниндзя из этого количества демонстрировали планку Э-ранга по резервам. Даже если в другой базе будет раза в полтора-два больше народу и еще какое-то количество раскидано по стране, это мало для полноценной войны с великим селением, пусть сильно обескровленным, благодаря расколу. По самым последним сообщениям разведывательной сети Нара, под рукой третьего Мизукаге имелось под 8000 бойцов, хоть и распределенных по солидной территории, а не сконцентрированных в одной точке. А ведь имеются еще остатки мечников, джинчурики и сам Каге, а у повстанцев Ишигава пока не почувствовал даже единственного бойца С-ранга. Похоже, он слегка переоценил военный потенциал кланов и добавление в уравнение монахов Великого Храма Воды, только уравняет силы, если опасения окажутся не беспочвенными. Конечно, имелись еще Кагуя, представлявшие из себя весьма грозную силу, и теперь под управлением Хисата следовало еще посмотреть, насколько он сможет эту банду кровожадных идиотов контролировать и интегрировать с остальными силами-кланами. Несмотря на присутствие сопровождавших, патрульные команды все равно остановили группу с Ишигавой за пару сотен метров от лагеря, и только после обмена паролями и знаками, наличие которых монах смог определить только по чуть изменившимся положениям рук некоторых ниндзя, пустили дальше. Вторая проверка прошла у входа в сам лагерь, и Конпекинингё готов был поспорить на все свои сбережения, что один из дежуривших на стенах чунинов являлся сенсором, проверявшим источники возвратившихся бойцов. Тем не менее, их впустили без проблем, и расположение войск кланов на первый взгляд ничем не отличалось от таковых у Канахи: грубые коробки зданий, возведенных дотоном, отдыхающие и болтающие между собой ниндзя, справа небольшой тренировочный полигон с грубыми манекенами из дерева. Разве что, это была только видимая часть и едва ли седьмая от всего количества базировавшихся здесь сил. Уважаемый Сахы, повернулся к нему лидер команды сопровождения, отвлекая от осмотра, наша задача исполнена, и дальше вручаем вас Хисуши, он проводит дальше. Джонин сделал быстрый жест в сторону чунина, принадлежавшего к охране лагеря. Сахы Ишигава, прошу следовать за мной, командир вас ожидает. Слегка склонил голову в приветствии тот и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом двинулся к одному из зданий в центре. Кивнув на прощание туманникам, в обществе которых провел несколько часов, Ишигава поспешил следом за проводником, и за счет широкого шага очень быстро нагнал черноволосого парня, не выглядевшего старше 15. Поглядывая по сторонам, он отметил, что бойцов подобного возраста среди ниндзя хватает, и имелись даже моложе, равные вчерашние выпускникам Академии в Канахе, тем не менее, державшиеся весьма уверенно со старшими коллегами. По вбитым в подкорку повадкам даже таких юных туманников, монах определил, что за плечами у них имеется немало боев и трупов. Необходимость использования даже детей, когда речь идет о борьбе на выживание, печальная истина этого мира. Кто не приспособился к бросаемым судьбой вызовам, кормит червей. Несмотря на причины образования селений ниндзя, текущие пользователи чакры недалеко ушли от времен клановых войн. Занятый собственными мыслями, Ишигава очень скоро оказался у порога кабинета. Чунин на сколько мгновений заскочил внутрь, плотно прикрыв за собой каменную дверь, из-за чего Конпекинингё услышал лишь неразборчивое бурчание, после чего выглянул наружу и поманил за собой, освобождая проход. Войдя в просто обставленное помещение, главной деталью которого являлся массивный каменный стол, монах окинул взглядом сидевшего за ним мужчину, одного из тех самых двух ниндзя класса. Довольно высокий даже сидя, на вид лет 30, со стоящими торчком синими волосами и повязанным на лбу хитайте, суровое выражение лица, с которым он изучал посетителя, могло бы нервировать менее стойкого человека, но не произвело особого впечатления на Ишигаву, узнавшего этого шиноби из книги «Розыска Канахи», АО из Чигири Носата. Еще один ниндзя висел на потолке у дальней стены, думая, что неплохого гиндзюцу окажется достаточно для сокрытия от обнаружения. Канпекинингё предпочел проигнорировать Бжонина, явно исполнявшего роль охраны для начальства. Сахаишигава, приветствую в моем лагере, прервал несколько затянувшееся молчание Бжонин, не обращая внимания на облегченный вздох Чунина, и тут же продолжил, не давая времени на ответ, у меня имеется доклад, что кроме статуса представителя Великого Храма Воды, ты являешься ирьонином. Эта информация верна, подтвердил Канпекинингё, еле удержавшись от закатывания глаз. Ну конечно, о нем собрали информацию, и ведущие войну повстанцы не откажут заполучить еще одного ирьонина в свои ряды, пусть и обладающего определенным статусом. Буду прям, у нас не хватает ирьонинов, и даже один дополнительный человек позволит спасти больше жизней, подался вперед Туманник, смотря монаху прямо в глаза, а лицо его, казалось, приобрело еще более суровое выражение. Мы можем рассчитывать на подобную помощь от союзников, мысленно поаплодировав подобному ходу АО, из которого для него имелся только один выход, и Шигава задался вопросом, не это ли хитрожопость с прямотой прущего на красную тряпку быка, позволили бесклановому шиноби занять место командира второй по численности базы повстанцев. Очень сомнительно, чтобы кланы терпели бы на подобной должности кого-то заурядного, даже обладающего достаточной силой. Насколько опытны ваши ирьонины, не стал сразу соглашаться Канпекинингё, задав встречный вопрос. В основном четвертой степени и четверо третьей, после небольшой паузы, ответил Туманник, едва заметно поморщившись. Ишигава кивнул, кровавый туман никогда не славился своими медиками, являясь полными аутсайдерами среди великой пятерки в этом направлении. Благодаря доктрине силы и даже кланы не могли взять из воздуха обученный персонал, кроме того, что уже имелся к этому времени и решился пойти против законной власти. Добавить к этому прилично длящуюся гражданскую войну с неизбежными потерями среди ирьонинов, так как их убивают при первой же возможности, и картина складывалась весьма мрачная. Годы назад, до ухода в Великий Храм Воды, у меня имелась подтвержденная третья степень ирьонина, спокойно произнес Ишигава, но с тех пор я давно вырос до второй, пусть никогда не сдавал экзамены по всем правилам и подчиняться куда менее опытным коллегам не собираюсь. Пусть практики в храме имелось намного меньше, чем у основы, получаемый с чакры опыт требовалось только усвоить и немного отработать, но она все же имелась после брутальных тренировок наиболее опытных братьев, и настоятель был прекрасно осведомлен о возможностях Ишигавы, так что он вовсе не набивал себе цену, а сообщал о том, что окружающие и так знали. Услышав последние слова, лицо Ао мгновенно просветлело, а на губах заиграла улыбка человека, что неожиданно нашел огромный драгоценный камень, выбирая симпатичный камешек в гальке. «Да кого сейчас волнует звание?» — воскликнул Шиноби, взмахнув рукой. «Если уважаемый Сахой подтвердит свои слова делом, то бригада Ильихан базы будет в полном вашем распоряжении. В таком случае, я согласен на ваше предложение, Ао-сан», слегка склонил голову Канпекинингё, «и как только размещусь на новом месте, готов приступить к работе. В конце концов, чем больше повстанцев доживет до финального сражения с силами Мизукаге, тем больше имеется шансов выжить у братьев, что ввяжутся в эту войну». Несмотря на слегка негативное отношение к кирининам, передавшееся от основы, простая логика подсказывала, что дальнейшее ослабление Киригакури не в интересах грядущих глобальных событий. Даже если много чего успело поменяться от предначертанного, Хисуши-кун покажет свободную комнату и проводит вас к лазарету, кивнул Джонин и выметающий помахал рукой, если не имеется еще каких-либо вопросов, то я вас не задерживаю. Всего хорошего, слегка склонил голову монах и, оперев посох на плечо, сложил ладони перед собой, после чего, развернувшись, последовал за успевшим выскользнуть из кабинета Чунином. Как только монах с Чунином скрылись за дверью и звук их шагов затих в коридоре, лицо командира базы вновь приняло суровое и сосредоточенное выражение, без следа довольной улыбки. «Сухоши, кроме уже известного, что-нибудь про этого монаха нашли?» — спросил он остававшегося в кабинете ниндзя. Упомянутый мужчина примерно того же возраста, что и начальник, отменил гиндзюцу и спрыгнул на пол, сразу усевшись на край стола. Нашивка на рукаве вполне стандартной формы Киригакури позволяла понять, что он принадлежит к клану Повелителей Льда. «Ничего, по крайней мере, пока», — развел руками Юки, «слишком мало прошло времени, а сеть осведомителей в других странах у нас изрядно сократилась усилиями Мизукаге. Я не люблю, Когда у меня на базе находится сильный шиноби, мотивы прошлое которого неизвестно, нахмурился Ао, зыркнув на подчиненного, нужно будет приставить к нему наблюдателя через некоторое время, чтобы как раз успел расслабиться. Прослежу, кивнул Джонин, а что касается остального, он монах уже больше 6 лет и точно не появлялся в книге розыска Киригакури или других селений, если судить по имеющимся навыкам и лицу, не показатель. Ирабукун вполне мог увидеть только вершину айсберга, а не истинные возможности этого сахая, фыркнул командир, изменить черты лица для Ирьонина второй степени, не проблема. В то же время, какая великая деревня оставит такого сильного шиноби и Ирьонина без соответствующей награды за голову? Риторически вопросил Юки, закатив глаза. Может быть, Ишигава-сан смог дорасти до нынешнего уровня уже в храме воды, но одно я знаю точно, оставил он мир шиноби по собственной воле, а не по чьему-то приказу, иначе у нас давно имелся бы хоть один шпион среди них. Проклятые монахи каким-то образом мгновенно вычисляли неискренних послушников и выпроваживали из храма, хорошенько поколотив. ПФФАО проворчал что-то неразборчивое, но спорить с данным утверждением не стал, прекрасно зная ситуацию. Данная информация в Киригакуре не скрывалась и о постоянных неудачах знали все джонины, которые хоть что-то из себя представляли. «Даже если ты ему не доверяешь, хороший Ирьонин нам всегда пригодится», — вздохнул Сухоши, — «присматривать за нашим гостем отправлю и Сани-чан, так что можешь спать спокойно, до тех пор, пока не заявятся остальные монахи», — добавляя новой головной боли, был ему ответ. «Раз ничего не можешь сделать, просто расслабься, ао, иначе перегоришь», — хмыкнул Юки и, помахав рукой, выскользнул из кабинета. Посмотрев ему вслед, Джонин скривился и с силой потерев лицо, вернулся к работе с документами, на время выбросив неоднозначного союзника из головы. Глава 9. Мизуно-куни. Основной остров. База повстанцев. Канпикинин для монах Ишигава. Учитывая, на базе какой деревни он находился, повстанцы они там или нет, Ишигаве стоило бы ожидать, что просто так заселиться и взяться за работу у него не получится. Не прошло и 3 дней с момента, когда Канпикинингё взял на себя руководство над местным лазаретом, оказавшись наиболее опытным Ирьонином среди откровенно не блиставших талантами коллег, как местные решили проверить его на прочность, несмотря на статус посла и союзника. Ишигава сомневался, что к этому как-то причастен командир базы, а он производил впечатление серьезного, разбирающегося в политике человека. Вот только, это не помешало второму сильнейшему шиноби заявиться к нему прямо во время проводимой операции и вызвать на бой. Типичное поведение среднего туманника, не отягощенного излишним разумом и предпочитавшего решать все проблемы силой, или притворявшегося таковым. В любом случае, под десятками оценивающих взглядов, монаху не оставалось ничего другого, как принять вызов, назвав конкретное время тренировки. Местные ценили силу и в некоторой степени происхождение, так что отказ означал уравнивание его до уровня стандартного отношения к Ирьонинам, со всеми вытекающими последствиями. Вот только в отличие от Ирьохан повстанцев, почти целиком состоявшие из клановых, у монаха подобной сдерживающей черты не имелось и даже статус представителя великого храма воды не производил на окружающих должного впечатления. Монахи с ниндзя не контактировали в обычной жизни, не говоря уж о поле брани и в большинстве своем, последние понятия не имели, что дорожные посохи служат не только статусным предметом, но и смертоносным оружием в руках владельцев. Ишигава намеревался наглядно продемонстрировать опасность недооценки противника и силу человека, посвятившего самосовершенствованию тела и духа огромное количество времени. Подойдя в назначенное время к тренировочному полигону на поверхности базы, где должен пройти бой, Ишигава удивленно вздернул бровь, обнаружив огромное количество зрителей, собравшихся вокруг, но потом просто пожал плечами. Слухи в среде ниндзя разлетаются быстрее молнии, а с обычными развлечениями на военной базе туго. Заслышав тихий перезвон колец от посоха, туманники перед ним поспешно расступались, освобождая дорогу к свободному пространству, в центре которого стоял высокий шиноби в стандартном жилете джонина на голое тело и свободных штанах, несмотря на довольно прохладную погоду. Здоровенный меч, больше похожий на шпалу, был закинут киренином на плечо и не доставлял видимых неудобств, несмотря на то, что должен прилично весить. Слегка зеленоватая кожа, такого же цвета волосы и щели жабр на плечах, выдавали в нем выходца из немногочисленного клана Хашигаки. В бингобук он не имел своей страницы, но примерный арсенал этого персонажа Канпики Ниндзю представлял, вопрос стоял только в том, насколько хорошо Шиноби владел своим мечом. А я уж решил, что испугаешься столкнуться с настоящим Шиноби в бою, Бадзу, оскалился в наглой усмешке Тахира Хашигаки, демонстрируя треугольные зубы, смахивавшие на акульи, а вовсе не сточенные, как принято у семи мечников. «Данный бой выгоден и мне», — негромко заметил Ишигава, останавливаясь в паре десятков шагов от противника, «достаточно как следует отколотить самого сильного заводилу, и остальные уже несколько раз подумают, прежде чем решаться доставить беспокойство». Толпа вокруг недовольно загудела, но Ишигава предпочел это проигнорировать, отслеживая реакцию бойца напротив. А Хашигаки только шире растянул рот в оскале и одной рукой снял меч с плеча, показательно рубанув наискосок перед собой. «Ха, а ты мне нравишься, Бадзу!» — воскликнул Шиноби, весь напрягаясь. Быстрый взгляд в сторону, и между ними встал невысокий ниндзя с нашивкой юки на плече жакета и знакомой для Ишигавы сигнатурой чакры. Именно он висел под потолком в кабинете АО. «Это тренировочный бой, значит, площадными техниками не швыряться, головы не рубить и добивающие удары не наносить, все остальное разрешено. Победитель, последний оставшийся на ногах», — быстро пробубнил он и рубанул рукой Хаджиме. Еще до того, как судья успел убраться в сторону, освобождая место боя, Хашигаки рванул вперед, замахиваясь своей оглоблей в горизонтальном ударе. Чего-то подобного Ишигава ожидал, поэтому, перехватив посох двумя руками и напитав чакрой, с гулом рассекаемого воздуха, крутанул его, нижней частью врезал по оружию оппонента и заставил изменить траекторию удара, уйдя вверх. Туманник попытался скорректировать свою шпалу, но приданная инерция тяжелого куска металла оказалась слишком сильной, чтобы исправить положение, даже перехватив рукоять второй рукой. Канпики Ниндзю чуть пригнулся, и меч просвистел всего в паре сантиметров над лысой головой, а оголовье переправленного посоха уже устремилось к груди врага. Хашигаки отреагировал почти мгновенно, мощным рывком оружия на себя, подставляя его под удар и тут же уходя назад от следующего, последовавшего молниеносно и нацеленного в пах Шиноби. Звон столкновения металла о металл еще звенел, а двое уже разошлись в разные стороны, удостоив друг друга уважительными взглядами. Привыкшие к физическому доминированию над врагами, они столкнулись с равным по силе противником. Поняв, что с наскока бой не закончить, туманник перестал ухмыляться и стал действовать более осторожно, перейдя на быстрые выпады заостренным концом клинка и короткие рубящие удары, не вкладываясь в них весом всего тела, что значительно увеличило контролируемость оружия. Ишигава хладнокровно парировал каждый, отводя в сторону или жестко блокируя посохом, терпеливо ожидая шанса и совершая редкие, но молниеносные выпады по уязвимым точкам и заставляя туманника опасливо отступать. Хашигаки отлично владел своим громоздким мечом, отдаленно похожим на кубики рича, очевидно, с надеждой выбиться в члены Кириноши набегата на Шичининшу, семь шиноби мечников тумана, и прицелом на конкретный великий меч, и несмотря на все усилия Канпики Ниндзю, находил недочеты в его защите и даже несколько раз рассекал ткань одежды, на какие-то пару волосков не доставая до кожи. Сосредоточенно отбиваясь, Ишигава едва заметно поморщился, тот самый момент, когда жалеешь о излишнем сосредоточении на духовных техниках, вместо того, чтобы вместе с братьями дополнительно потренироваться в боку-дзюцу. Благодаря опыту основы, он гораздо лучше владел мечом, способный предугадывать большую часть движений противника. Вот только монахам подобное вооружение не полагается, и его уровень владения посохом оказался недостаточным, чтобы превзойти опытного джонина, сосредоточенного на ближнем бою. Еще хорошо, что Акиру как следует подучила любовница, а с его воспоминаниями много почерпнул и он, добавляя к обучению храмовых специалистов. Непрерывный звон разносился над тренировочной площадкой, пока бойцы обменивались стремительными ударами, большую часть которых зрители даже не успевали отслеживать. Утоптанная сотнями ног до каменного состояния, земля вздрагивала от мощных ударов и промахов, а в воздух подымались облака пыли, быстро сметаемые в сторону ударными волнами разошедшихся бойцов. Зрители уже не галдели, а замерли практически не дыша, впитывая демонстрацию владения холодным оружием, пока не раздался глухой звук удара металла о плоти. Хашигаки не отлетел назад с коротким вскриков. К чести джонина, он не выронил оружие из рук и, ловко извернувшись, превратил падение в перекатывание, оказавшись на ногах раньше, чем Канпики Ниндзю успел закрепить успех, рванув вперед. Точнее, Нижний конец посоха приземлился на то место, где еще мгновение назад находился противник, но встречный взмах на уровне шеи заставил монаха отпрянуть назад. «Хех, похоже, ты чего-то стоишь, Бадзу», — хмыкнул Тахира, украдкой потирая левый бок, куда пришлось попадание, «но не думай, что небольшая ошибка позволит просто так выиграть». Ишигава ничего не ответил на браваду туманника, но отметил, что первая кровь не в его пользу, заставила шиноби заколебаться. Этим следовало воспользоваться, и монах прыгнул вперед, ускоряя циркуляцию чакры по телу. Если по силе они оказались примерно равны и преимущества с недостатками используемого оружия уравнивали друг друга, то вот в скорости можно было потягаться, выйдя на максимум.